жизнь пацанам доставляют. Мишка басист знает целых пять нот. Рифы гитарные залы качают. Значит, подвинем со сцены Слипкнот. Выйдем на сцену и силой подвинем Слипкнот. Мы рок-группа из Барнаула. Все быстро со стула и двигайтесь вместе с музыкой в такт.